«Очевидно, я теперь полностью в вашей власти», — сказал Клиффорд, обращаясь к обоим. Он даже пожелтел от злости. Ему никто не ответил. Меллорс перекинул ружье через плечо. Его лицо было каким-то странным. Оно не выражало ничего, кроме бесконечного абстрактного терпения. Его собака Флосси, застывшая на стороже у ног хозяина, с величайшей подозрительностью и неприязнью поглядывала на кресло и нервно подрагивала. Ей было совершенно невдомек, что происходит между этими тремя человеческими существами. Настоящая живая картина на фоне растоптанных, раздавленных колокольчиков среди полного молчания. «Думаю, кресло все же придется подталкивать», — сказал, наконец, Клиффорд, сделанным хладнокровием. Никакого ответа. «Вы бы лучше дернули за колесо, вот так», — сказал он ей, показывая, как именно. «Не надо, не поднимайте, вы надорветесь», — восклицала она, не на шутку рассердившись и покраснев. Но он посмотрел ей прямо в глаза и выразительно кивнул головой. И она вынуждена была взяться за колесо и приготовиться выполнять его команду. Он снова приподнял задок, она дернула за колесо, и кресло сильно качнуло. «Ради бога, поосторожнее!» — испуганно воскликнул Клиффорд. Но все было в порядке. Тормоз расклинило, колеса вращались. Лесник подложил под колесо камень и, подойдя к бугорку, обессиленно сел. У него бешено колотилось сердце. Лицо от перенапряжения стало мертвенно-бледным, в глазах все плыло. Конни смотрела на него и чуть не плакала от гнева. Наступило долгое мертвое молчание. Она видела, как дрожат его бессильно лежащие на коленях руки.